Глава 14. Голос летит издалека, но все равно такой звонкий, как будто взводный орет прямо над ухом. Мозг на голодном кислородном пайке не сразу включается, а только через пару секунд. Ах да, точно. Медик — это он. Да, это его зовут. Саблин встает в своем окопе. С него сыпется грунт, камни. Всего этого тут много, хоть по новой окоп копай. Он ищет на дне окопа дробовик. Без оружия ни шагу. Температура 60 градусов, но это уже допустимая температура. Он открывает клапан, запускает вентиляцию, заливает себе в кольчугу сразу 3 кубика хладагента. Пытается дышать, глубоко вздохнуть. Это получается. Но в маске всего 10% кислорода. Это половина от необходимого. А ему нужно выбираться из окопа и идти, тратить кислород еще и на работу мышц. Компрессор гудит, работает на полную мощность, прогоняя через камеру воздух, оставляя драгоценные молекулы кислорода в маске и выгоняя из нее углекислоту. Аким начинает вылезать из окопа. Ведь медик — это он. «Есть медик!» — говорит он, вставая во весь рост над окопом. «Кому нужен медик?» «Саблин, сюда!» — орёт ему обычно спокойный казак Петя Чеголысов, взводный снайпер, и машет ему рукой. «Быстрее, брат!» Аким спешит к нему, чуть не падая. Его еще пошатывает и тошнит, но кислорода уже 12%. Глубокие вздохи прочищают голову. Он подбегает к снайперу. Там еще 2 казака сидят на корточках, а между ними на спине лежит еще один. Вот ему-то он и нужен. «Что с ним?» — кричит Саблин, еще не подойдя и уже из кармана доставая диагноз-панель. «Не знаю, Аким!» — говорит Чеголысов, а сам едва не плачет. Голос срывается. Значит, речь идет о его лучшем друге, о его втором номере, о Серегине. «Застонал он после взрыва, а потом не отвечал. Я зову, а он не отвечает». Саблин удивился. У снайпера открыто забрало. Так и есть. Ветер перемешал воздух. На панораме кислорода 20%. Аким и сам открывает забрало. Садится к раненому. У того тоже забрало уже открыто. «Так, что с ним?» Он открывает Серегину глаз, светит туда фонарем из диагноз-панели. Белка в глазу нет. Вокруг зрачка сплошная краснота, кровь в глазу. Зрачок на свет не реагирует. «Кажись, клапан на маске сорвало», — предполагает Еременко. «Аким, скажи, он жив, а?» — суетится вокруг него снайпер. Саблин ищет пульс. Слава богу, пульс есть. «Ради, старёт Аким, вызывай медбот!» «Принято!» — кричит Зайцев. «Жив! Жив!» — повторяют казаки. Говорят это с заметным облегчением. Серегин ведь до сих пор признаков жизни не подавал. «А что с ним, Аким, а?» — спрашивает Чеголысов жалобно и пытается заглянуть вместе с Саблиным в диагноз-панель. А Саблин сам не знает, что с Серегиным, а Чеголысов его раздражает и мешает ему. Этот уже не молодой казак. Терпеливый и молчаливый, с заметными монголоидными чертами лица, ему всегда нравился. Но не сейчас. «Уйди», — Аким толкает его в шлем. «Не лезь». «Не мешай ему, Петя», — говорит снайперу кто-то из казаков. Чеголысов послушно отстраняется немного. Замолкает. «Ну, отодвинулся Чеголысов. А дальше что? Саблин не знает, что делать. Он бесится, но про себя. Так, чтобы никто больше не видел его ярости. Да как так? Ведь он не медик. Он курс медицины проходил вместе со всеми в учебке. Вместе с ними, со всеми. Почему он должен сейчас спасать Серегина? Почему он должен отвечать за его жизнь? Ведь он такой же, как и они. Эти дурни стоят и ждут от него чуда». Он с трудом взял себя в руки и еще раз заглянул в диагноз-панель. «Ладно. Надо думать. Надо думать. Сорвало клапан на маске. Значит, под давлением в маску мог попасть раскаленный воздух, и он мог его вдохнуть. Ожог дыхательных и легких. Саблин открывает рот, заглядывает туда. Нет. Кровь есть. Навалом крови. Ожога вроде не видно. Что еще? Кровь во рту, красные белки глаз, низкое давление, едва живой пульс. И что ему со всем этим делать? Уж лучше бы брюшную полость на выворот. Он бы знал, что делать, а это... Он не знает, но кричит: «Ранец мой, сюда!» Казаки кидаются по окопам искать его ранец, а он все еще думает. Что-то еще смотрит на панели. Наконец ему принесли его ранец, и он достает оттуда коробку медика. Достает шприцы. У него нет представления о том, что надо делать. У него только логика и небольшой опыт. Он достает три шприца. Один понижающий давление, на всякий случай антибиотик, а третий для введения человека в медицинскую кому. Саблин и понятия не имеет, можно ли сейчас колоть раненому эти препараты, ведь он не медик, он боец штурмовой группы. Аким снимает колпачок с иглы первого шприца. Это вещество понизит давление и остановит внутренние кровотечения. Судя по всему, они есть. Он очень надеется, что до прихода медбота второй номер снайперского расчета Серегин будет жить. А первый номер, снайпер Чагалысов, сидит рядом в метре от него и внимательно следит за каждым его движением. У него лицо расстроенного ребенка. А еще он, кажется, боится. Этот взрослый человек очень раздражает Акима. Так и хочется рявкнуть на него. Но он сдерживается, отворачивается и находит место для первого укола. На войне полно всякого, что было ему не по душе. И изматывающие переходы при двукратном перегрузе, и беспрерывное ковыряние в земле, от которого потом нужно как следует чистить броню, иногда даже разбирая приводы, и ожидание артиллерийского удара, перед которым ты улегся в окоп-могилу и лежишь, ждешь, прилетит, не прилетит, а еще многое-многое другое. Но одну вещь он не любил особенно горячо, избегал ее как мог, даже ходил к руководству писать рапорт. Но это не помогло. Ему не нравилось быть взводным медиком. И не потому, что это были дополнительные обязанности. Просто все время боялся сделать ошибку. Каждый раз, когда звали медика, Аким немного выжидал, надеясь, что вызовется хоть кто-нибудь, кто первый подойдет к раненому. Но такого никогда не случалось. Медик во взводе так и не появился до конца призыва. Саблин так и оставался медиком, пока взвод не ушел на годовой отдых. Все единодушно считали, что только он может им быть, так как только он, по мнению всех сослуживцев, был умным и обладал достаточными знаниями. «Нехай Аким будет», — говорили казаки, словно ему назло. «У него ума палата, он знает, какие уколы колоть». Так и не удалось ему подыскать себе замену. «Вот, господа казаки», — нравоучительно говорил взводный, «это вам пример. Держите амуницию в порядке. Вот не доглядел он, и видите, как вышло». Никто ему не ответил. Кому он это говорил? Тут первогодков не было. Все и так все понимали. А клапаны на шлеме разве без оружейника проверишь? Да никогда. Серегина уложили на носилки. Четыре казака потащили носилки по кучам песка. Саблин шел рядом, то и дело прикасаясь к горлу раненого диагноз панелью. Больше всего он сейчас волновался, что у Серегина начнет падать давление ниже нормы, или начнет расти пульс, или еще что-нибудь случится. Он не знал, правильно ли колол ему препараты. Как не хотелось бы ему быть сейчас ответственным за жизнь этого хорошего человека. Ну не медик он был, не медик. Он был бойцом штурмовой группы. Медбот прошел по оврагу, по песчаным кучам, что остались после обстрела, достаточно далеко, так что тащить раненого до начала оврага не пришлось. Серегин был жив, когда два настоящих медика его забирали и укладывали на площадку бота. Они проверили его состояние, и старший спросил. «Не пойму, а что с ним?» «ТББ. В маске клапан вырвало», — отвечал Аким. Он ожидал, что специалист ему что-нибудь сейчас выскажет, мол, почему не сделал то и это? Но Саблин только записал что-то в планшете и ничего больше не сказал. Саблин посчитал это большой похвалой. Как он был рад, что товарищ дожил до бота, и теперь за его жизнь отвечали те, кто в медицине что-то понимают. А время шло, и до рассвета оставалось чуть больше часа. Стало совсем тихо. Но теперь противники все друг о друге знали и просто ждали. Наковцы ждали утра, А русские ждали приказа атаковать, понимая, что до утра приказ обязательно будет. И приказ пришел. «Все», — произнес радист, прислушиваясь к эфиру. «Наши пошли». Тут же издалека донеслись легкие, едва слышимые хлопки. Минометы китайцев. 5-6 секунд, и мины начали рваться на склоне. Но тут же на севере заработали минометы русских, и мины понеслись к китайским батареям. Теперь китайцы все получат сполна. Теперь все и начинается. Тут же к минометным дуэлям подключилась китайская артиллерия, чтобы подавить батареи противника. А этого ждали самоходные гиацинты русских. Десятки мин разных калибров и тяжелых снарядов одновременно повисли в воздухе. В ночи стоял тяжелый гул. Они долетали до места назначения, засыпали окопы, раскалывая камни, поднимая в воздух тонны песка и тучи пыли. Мощной взрывной волной сметали все вокруг и тяжелыми, свистящими осколками калечили людей, а иногда и сразу убивали. Выводили из строя технику и оружие. В общем, делали то, для чего их и придумывали, для чего их и создавали. Саблин вскарабкался на стену и выглядывал из обрыва, глядел на запад, на юго-запад, как там то и дело озаряют темноту мгновенные вспышки. Аким немного позлорадствовал, представляя, как китайские минометчики жмутся к земле в своих окопах, надеясь переждать удар. Он от души желал, чтобы они его не пережили, чтобы так и остались навсегда в этих своих окопах, как в могилах, выкопанных своими руками. «Пошли наши!» — кричит радист, пытаясь перекричать артиллерийский гул. «Приказ! Нам приказ! Поддержать огнем наступающие части!» «Передай, принято!» — орет прапорщик Михеенко. «Пулемет! Гранатомет! Слышали?» «Есть! Поддержать огнем!» — кричит Каштенков. «Принято!» — кричит третий номер гранатомета Хайрулин. «Уже, наверное, можно пользоваться связью. Все равно китайцы о них знают. Не зря им сюда ТББ присылали. Но все орут голосом». Первый номер пулемета Саша Каштенков опять не в микрофон шлема, а голосом орет гранатометчикам. «Степан! Тимофей! Вы как стрелковка!» — бой с применением стрелкового оружия. «Пойдет! Вы ближних не трогайте! Мне их оставьте! Бейте тех, что дальше тысячи будут!» «Принято!» — откликается Хайрулин. «Бьем тех, кто дальше тысячи метров!» Саблин знает, что от пулемета надо держаться подальше, но еще не уходит и слышит, как негромко командует первый номер расчета. «Лента!» «Есть лента!» — отзывается Сафронов, третий номер расчета. Звонко клацнула крышка механизма. Значит, лента легла на звездочку. Крышка закрыта. С металлическим ударом срабатывает затвор. Первый патрон уходит в ствол. Все готово. Каштенков водит стволом туда-сюда, останавливает его на секунду, ставит себе метки, дальномером приглядывается. У пулемета прицельная камера очень мощная. Пулеметчик видит то, что через камеры шлема не видно, особенно ночью. Но он пока не стреляет, не пристреливается. Нельзя. У китайцев тоже есть пулеметы. И пулеметчики у них тоже опытные, имеются. И до нужного времени они себя никак не проявят, не покажут свои позиции. Ударят, когда надо, и ударят точно по пулемету. Нет, не хотел бы Саблин быть пулеметчиком. Уж лучше штурмовиком. Так безопаснее. А бой разгорается. И теперь, кажется, китайцы притихли. Их минометы и артиллерия молчат, а минометы русских работают, не переставая. И тут начала оживать первая линия окопов на АК. Видно, передовые части атакующих подошли на эффективный винтовочный выстрел, и огонь был плотный. Ответного стрелкового огня нет. Саблин знал, почему это бессмысленно. Китайцы в окопах в полный рост за брустверами, за мешками с песком, стреляют с удобством, стреляют как следует, прицелившись. А ты лежишь на камнях или на каменистом грунте, там даже не окопаться. Встать и рвануть вперед не можешь, перед тобой, скорее всего, мины. Лежишь и, укрывшись щитом, ждешь, когда тебе откроют проход в минах, и когда минометы обработают первую линию окопов. Лежишь и ждешь. Пули бьют рядом, ты лежишь и ждешь. Пули бьют в щит, а ты лежишь и ждешь. Все, что ты можешь сделать, это тоже выстрелить. Только вокруг тебя поднята пыль. Ты не видишь дальше 10 метров. Пыль, конечно, и тебя немного скрывает, но она скрывает и твоего противника. Совсем скрывает. Тебя немного, его совсем. Саблин лежал вот так же, как лежат там сейчас ребята на подъеме. Он понимал, как там сейчас. Ждал и ждал, пока минеры не взорвут проходы в минных полях, а потом поднимался в атаку. В эту секунду в наушниках зазвучал голос Саши Каштенкова, первого номера пулеметного расчета. «Господа товарищи, дозвольте начать!» И тут же тяжелый и глубокий звук наполнил воздух. «Пам-бам-бам-бам!» Застучал пулемет. И тяжелые 12-миллиметровые пули понеслись к своей цели. Все, вот теперь и они начали бой. Теперь они уже засветились и в эфире, обозначились огнем. Теперь китайцы точно знают, что не выжгли их ракетой с ТББ. Аким скатился от края обрыва, пошел подальше от пулемета. Уж больно опасно находиться рядом с ним. Пошел к своему окопчику, залез в него, высунул голову. Не новобранец, чего ему там смотреть, но он всегда хотел понимать, что происходит. Может, придется вылезать из оврага и идти вперед? Надо знать, куда идти, где залечь, где пробежать. Главное точно выяснить, где огневые точки у противника. А может, если получится, и засечь дзот. Часто пулеметчики и гранатометчики, ведя бой, начинают бодаться с одной-двумя целями, а общую картину из виду упускают. Пару раз Аким замечал и давал им наводку на цель, которую они сами не замечали. Впрочем, такое случалось не пару раз, а чаще. Это даже взводный в рапорте отмечал. А черная предрассветная даль засверкала далекими выстрелами. До окопов противника 500-600 метров. Да еще пыль все накрывала. Но пулеметчик знал, что делал. Пыль, ночь. Для него это всего лишь помехи. Он накрывал вспыхивающие в ночи точки, места, откуда велся огонь. И пулеметчику не нужно было попадать во врага или убивать его. Важно было напугать его. Напугать до полусмерти страшными, огромными пулями, что разрывают в пыль мешки с песком на бруствере и раскалывают большие камни. Чтобы солдат Наак спрятался в окопе, закопался в землю, затих и больше не стрелял в того парня, казака или солдата, что сейчас поднимается и короткими перебежками метр за метром пойдет вверх по склону на огонь и пули к каменной гряде. А когда дойдет он на гранатах, одну за другой будет брать линии обороны, прыгая в темноту, в окопы к врагу. И чтобы дать нашим парням дойти до врага живыми, первый номер пулеметного расчета Александр Каштенков будет бить и бить по позициям противника до тех пор, пока его огонь будет нужен или пока его не убьют.